Глава 4. Портрет. Розавиль застал Эл в своем доме. Она вальяжно устроилась на широком сиденье. Пал лежала, играя листиком дерева. На этот раз она выглядела подобающе. Он давно смирился с высокими сапогами и ее манерой не носить платьев, но ее короткие штаны и рубаха на выпуск приводили его в состояние неловкости. Теперь она взяла моду не спускать с плеч этот плащ и носила черную одежду слуги постоянно, словно готовилась в любой момент скрыться в мирах. «Это был не обход?» Приветствуя его кивком и лукавым взглядом, заметила она. «Где ты был, Брозавиль?» «Госпожа». Он сделал жест вежливого приветствия. «Здесь опять произошли некоторые события. Ты пропадаешь именно когда нужен, а раньше ты появлялся точь-в-точь в обратном случае. Ни тебя, ни владыки, одна Мелинда тенью скользит по саду и бормочет что-то, когда видит меня. Ваша одежда». Заговорил он. Эл отмахнулась. «Да одежды ли теперь? Ты мне нужен». Брозавиль неохотно дал знак, что готов ей угодить. «Владыка задолжал мне одну награду и медлит. Но не сказал, какую. Скрылся. Просил дождаться его». «Просил?» Уточнил Брозавиль. «Просил», подтвердила она. «Я сама придумала себе награду. Осталось ее разыскать. Ты мне как раз необходим для поисков». Эл обвела взглядом его высокую фигуру, лысую голову, суровое лицо. А ведь он смахивает на обитателей четвертого мира. Но почему подобное сравнение не приходило Эл на ум раньше? После выходки с преображением в Родоборта мир немного сменил очертания. Трансформация опять была не бесследной. Кое-что из арсенала умений Родоборта осело в ней, и спустя какое-то время это сольется с ее опытом. Потом не отличишь, что там ей досталось от Родоборта, а что было ее самой. Соприкосновение оказалось весьма полезным, она по-новому смотрела на привычное окружение. Она удержалась от резкого разбирательства с владыкой, не учинила скандал. Может быть, в ней проявилось благоговение Родоборта перед мощью отца, непреклонное следование его воли. Эл только чуяла близость ухода и хотела поторопить события. Здесь было не до вежливого расшаркивания. Она торопилась, чтобы не угодить в следующую сеть, расставленную владыкой. Вспоминая весь прожитый в мирах период, а теперь она старалась его переосмыслить. Она не могла отделаться от ощущения, что владыка осторожно вел ее за собой, куда ему было нужно, к его цели. А она до сих пор видит не далее, не то чтоб собственного носа, но чуть дальше, что недостаточно для самоустранения от следующей ловушки. Она дала себе слово, что не станет исполнять ни единого поручения и ни одного из его приказов. Мысль о том, что она будет убита за это, совсем ее не согревала. На самом пороге свободы умирать ей не хотелось. Поэтому она, едва сдерживая порыв к бегству, удерживала себя на месте какое-то время. Но если ответить на вопрос владыки, что держит ее здесь, то ответ был известен и ему, и ей. «Брозавиль, а где портрет, а?» спросила она напрямик. Он выразил молчаливый протест. «Не нужно, я прошу вас». Эл повертела в пальцах лист, дунула на него. Он пролетел короткое время, упал к ногам Брозавиля. «А если я паду, как этот лист, к твоим ногам и буду умолять?» «Усмешки никогда вам не шли», — заметил он серьезно. Эл поднялась и демонстративно встала на колени перед ним. Брозавиль расширил глаза, от возмущения не мог говорить. Одно дело, когда она просит у него прощения за сына, но другое — этот театр. «Я умоляю тебя, старый хранитель всех секретов этого мира, узнавший меня в первое мгновение, как я появилась здесь, покажи мне, где его искать. Ты же ее видел». «Нет», — твердо сказал он. Эл подняла на него глаза. «Если я найду твоего сына, покажешь? Если я сниму с него забвение, поможешь мне?» Брозавиль дрогнул. «Госпожа, он не мог продолжать. Он придет и однажды займет твое место. Вы так трудились над шлифованием моих талантов, владыка, ты и Мелинда, что мне как день ясно, что ты шатаешься в миры и ищешь мальчишку. Всегда делал так с момента, как он пропал. Тебя тут не было, когда я пришла. Скрывать смысла не имеет. Но что мне прибегнуть к закону и задавать тебе вопросы? Или унизительно водить тебя по дворцу и указывать на каждую дверь и спрашивать? Глядя на него, на его мучения, Эл сжалилась. Она поднялась, обняла его за плечи, прильнув к его крепкой груди. Я же не успокоюсь. Я его найду, — заискивающим тоном произнесла она. Эл-владыка накажет тебя. Сомневаюсь. На этот раз он меня убьет. Я отпустил ротопорта из миров. А я тут, как видишь, живая. Может, идея с портретом будет превыше его терпения? Что? Бразовиль отстранил ее. Вы обрекли Родоборта на изгнание? Он хотел уйти. Он вырос из роли короля и верного сына. Его увел странник, которого за мной прислал Совет 11. Я слукавила, убедила их, что пойду, что войду с ним в двери. Родоборт, полагаю, не слишком мне доверял. Он ушел. Хвала небесам. Он, наверное, рассказывает уже, что я натворила в мирах. Совет? Так владыка допустил? Быть не может. Ты не ушла? Бразовиль искренне изумлялся. Я выбрала верный вариант, Бразовиль. Нас двоих было бы много. У меня были причины остаться, личные. Не хотела ранить тебя, Мелинду, тех, кто до сих пор верит, что я стану милой дочерью и госпожой. Не хотелось оставлять иллюзию, что я ее буду когда-нибудь. Чем дальше, тем больше я чувствую масштаб, что у меня стезя совсем другая. У меня есть старый опыт, он жалкий с точки зрения нынешнего масштаба, но он все равно пригодится. Я умею играть по правилам. Я становлюсь жестокой, и я пойду на все, чтобы отсюда вырваться. У меня теперь и знания, и силы. Даже если после меня останется хаос, мне, как и любому из наследников, уже все равно. Я последняя. Бразовиль только теперь не заметил, что при ней нет меча. А где ваше оружие? Это означает, что ваши планы не связаны с ним? Я отдала его Ротоборту. Мало ли что еще приключится. Я же в гневе жуткая. Вдруг пустила бы его в ход. Я так этого хочу. Мне так спокойней. Она смущенно улыбнулась. Не буду тебя больше терзать. Пошатаюсь-ка я по дворцу. Если согласишься на мое предложение, приходи. Эл покинула дом. На выходе с грустью вздохнула. Вот оно достоинство хранителя. Ни мгновение Бразовиль не думал о заветной двери. А она полагала, что увидит в пелене образов предметы двери и пойдет вызнавать. Но не тут-то было. Кремень слуга. Можно и с ним поменяться местами. Незначай. Но без его согласия это будет подло. И даже сама мысль об этом позорит ее. Сила породила в ней. Не было же покоя, который она ощущала на закате в развалинах храма памяти. Эл пыталась припомнить, в какой момент мог появиться владыка, откуда он взялся. Так же, как она не заметила свое преображение в воина, так она и не заметила его появления. Эл заподозрила, что проходом ему послужил колодец. Этот холод и ощущение ломоты в висках и боль, стискивающая голову, они прежде сопровождали его появление рядом. Как знать, может быть, это он вызвал воина? Эл в раздумьях быстро ходила по галереям и переходам дворца, торопливо поворачивая. Наконец впорхнула в гардеробную и остановилась у зеркала. Она принялась тщательно осматривать себя. В отражении была она. Она не очень-то любила вертеться перед зеркалом и, оказывается, не знала, как отыскать в себе отличие от прежней Эл. Взгляд был твердым, скорее дерзким и каким-то недобрым. Она улыбнулась отражению, но улыбка была фальшивой. Эл вздохнула и приблизилась к прозрачной границе. Она ткнула пальцем в изображение, заметила, что рука была в перчатке. Эл повертела руку перед собой, не глядя на изображение. Перчатка появилась мгновение назад. Она не носила перчаток, только если намеревалась доставать меч, что было нечасто. Ах да, она же меняет пространство. Наверное, воскрес какой-то образ из прошлого. Ей захотелось поиграть с отражением. Эл на свой вкус добавила к костюму вышивку. Ее тонкая струйка пробежала по воротнику и манжетам. «Я еще помню такие глупости», — заметила она. Она осматривала себя в костюме на испанский манер, какой носили на земле веки этак, непонятно в какой. «Что я делаю?» — спросила она сама у себя. Она расстегнула застежку плаща, сбросила с плеч, перекинула через руку и лишь потом снова обернулась к отражению. Роскошный костюм, который она нафантазировала, исчез. Эл внимательно смотрела на свой прежний облик. Отражение, глаза в глаза, удивленно смотрело на нее. Потом оно, как Эл, перевело взгляд на плащ и подняло бровь. Он снова был наброшен на плечи. На этот раз Эл закрыла глаза и мысленно вернулась в то мгновение, когда леденящий холод от колодца поднимался за ее спиной. Сейчас она тяжело спрыгнет с каменного кольца, и воздух наполнится гулом. Она повела плечом, желающей ощущать тяжесть доспеха, и открыла глаза. За ее плечом в гардеробную виделся силуэт Мелинды. Превращение не получилось. «Что вы думаете об этом?» — спросила Эл, переведя взгляд со своего отражения на отражение Мелинды. Она отступила туда, где была граница зеркала и реальности. Эл пришлось обернуться, чтобы видеть ее. «Смените эту одежду», — неуверенно попросила она. «Не надейтесь, что я опять стану придерживаться регламента, Мелинда. Я не смею настаивать. Выберите что-то иное, менее приметное и унизительное. Насколько я поняла, вы освободились от обязанностей слуги. Так зачем вы носите эту одежду?» «Вроде того», — кивнула Эл, — «это траур. Как раз соответствует моим последним открытиям. Разве что вот так?» Эл достала из-под одежды медальон и демонстративно повесила его поверх костюма. «Не так уж мрачно», — заключила она. Эл снова обратилась к своему отражению. А Мелинда так и стояла вне поля ее зрения. Эл думала, что Мелинда уйдет, решит, что не стоит ей докучать. Она изучала себя тщательно, более не пытаясь играть с отражением. Но Мелинда не уходила. «Кого вы видите, Мелинда?» — задала вопрос Эл. Мелинда приблизилась и стала так, что ее лицо выглядывало из-за плеча в отражении Эл. «То же, что и вы. Это зеркало не способно показать иное», — ответила Мелинда. «Я боюсь говорить об этом. Вы видели себя в другом зеркале? Я сомневаюсь, что такое вообще возможно. Где вы видели себя другой?» «Иной?» — повторила Эл. «Да, я видела». Мелинда насторожилась. «Когда?» «До появления здесь? А владыка знает об этом?» «Полагаю, что да. Мы как-то вскользь беседовали. Вы опять настроены против него. Что же опять стряслось?» «Стряслось?» — верное слово. «Стряслось, стряхнулось, сдвинулось. Мое видение мира слетело, как иллюзия, которой настала пора развеяться. Я опять не знаю, кого вижу в этом зеркале, Мелинда. Там определенно не Эл, которая была в прошлый раз. То, что я себя не знаю, мне известно. Но в том, что я не знаю своего истинного отражения даже в этом зеркале, виновата совсем не я. Меня пытались выставить кем-то, убеждали подписываться под фальшивым образом. Вы, Мелинда, следуя своему внутреннему велению, участвовали в сотворении этой фальшивки. Что вы видите? Дочь владыки? Великую? Эл впилась в отражение взглядом. «Я не буду услышана, если скажу об этом», — ответила Мелинда. «И все же я осмелюсь. Я вижу и Великую, и свою госпожу, и Эл. Никаким именем я вас назвать не могу. Я вижу волю к свободе, боль от раны, которую нанесло вам не оружие. Я вижу отблески любви. Я вижу редкое благородство, которое никогда не позволяет вам унижаться даже перед самой собой. Вы не можете ответить на вопрос, потому что перед вами единственный и подлинный ваш соперник. Вы сами. Если вы видите в нем глупость, то считаете себя глупее его. Если читаете в отражении силу, то считаете, что вы слабее. Если видите красоту, то считаете недостойной себя. И так бывает со всеми вашими отражениями. Вам не хватает мудрости признать в себе единство всех достоинств и недостатков, их глубокую связь, их отражение. Эл усмехнулась, но не себе, а Мелинде, и ничего не возразила. «А плащ-то непростой», — Эл подмигнула ей. «Я только что открыла его достоинство. Оно меняет меня». «Где он был?» — спросила Мелинда. «Хранился у моей знакомой королевы», — ответила Эл. «Она умерла, и он ей теперь без надобности. Но это не тот плащ, который я и Бразовиль дарили вам в путешествии. Это плащ странника. На том плаще, кроме карты и способности сохранять от растраты вашу энергию, не было заключено других достоинств. Но этот плащ извне, и он пробуждает вас стремление к уходу. С тех пор, как владыка поднял вас на башню, вы стали принимать прежнюю форму». Она с трудом выговаривала слова. «Он решился, потому что другого способа спасти вас от ядов Юлы уже не было. Вы распались бы, как любой смертный. Там на башне царят силы, которые отличаются от энергии этого мира, которыми мы стремились вас пропитать. Ваша природа податлива на изменения. Она сообразна тем материям, в которых вы обитаете. Оказавшись вне миров, вы обрели иное состояние себя. Не он спасал вам жизнь. Он только ненадолго окунул вас в океан космоса. Та сила вернула вас к жизни. Я действительно испытываю чувство вины. Я участвовала в замысле владыки. Я верила, что вы проникнетесь к нему чувством, что его желание обрести вас снова сделает его способным созидать. Но вы упрямо любите кого-то и преданы ему так, как никогда не будете преданы владыке. Я преклоняюсь перед вашими чувствами и постоянством. У наших миров не осталось шанса. Я с болью признаю, что вам следует нас покинуть. Мелинда опустила глаза и не могла увидеть, как взгляд Эл преобразился и засиял торжеством. Эл улыбнулась, резко развернулась, подхватив Мелинду, приподняла ее над полом. Она сделала один оборот и легонько поставила обратно. Отпустив перепуганную Мелинду, Эл в довершение чмокнула ее в прохладную гладкую щеку и в припрыжку кинулась из гардеробной прочь. Из галереи доносился топот и смех, а потом раздался восторженный возглас Эл. «Два!» — вопила она. Она неслась по галереям, сломя голову, к башне. В арке входа она задержалась, чтобы отдышаться, потом ринулась по лестнице наверх, стараясь взять подъем скоростью и напором.